Глава третья. Дариан устало потер глаза. Но вот где она может быть? Ведь оставил-то на 5 минут, не больше. Поиски длились всю ночь. Как только Дариан обнаружил пропажу Аси, сразу же поднял всех слуг на ее поиски, но они не дали результатов. Из кухни сообщили, что она была там и взяла 2 бутылки вина. «Далеко уехать не могла», — раздраженно ответил Дариан. «Да раньше она и на лошади-то не ездила! Вот чего ее понесло!» «Послушай, все устали и еле держатся на ногах. Поблизости мы уже все прочесали. Я не знаю, что еще можно сделать. Утром я организую своих людей, и они все прочешут. Посмотри, даже лошадям нужен отдых». «Ты не понимаешь! Я за нее отвечал и не уберег! А если ей плохо и нужна помощь?» «Дариан, тебе самому помощь нужна», — попытался Ульрих образумить друга. «Посмотри на себя! Ты же весь мокрый после того, как залез в болото». Ему, видите ли, показалось, что вдалеке что-то белеет. «Я продолжу поиски!» «Хотя бы переоденься», — вздохнул Ульрих. «И смени лошадь». «Мы возвращаемся!» Да и осознал, что ему не чудится. На его постели, обняв его подушку, безмятежно спала она. Никогда еще за все годы жизни Дариана не обуревали столь противоречивые желания, как в тот момент. Ему хотелось немедленно разбудить Асю и наорать на нее, и в то же время взять на руки и крепко обнять. Последнее желание было самым неожиданным и нелогичным. Проявив выдержку, он выбрал 3-й вариант. Оделся и вышел из комнаты. Дариан без труда нашел Ульриха. Тот отдавал своим людям распоряжение на завтра, вернее, уже на сегодня. «Ульрих, отбой!» — сказал Дариан. «Что?» — удивился граф. «Дариан, не теряй надежды. Она нашлась». «Как? Где?» — не мог поверить друг. «Спит в комнате, как сурок». Ульрих выругался и отпустил людей. Все с облегчением разошлись, что и неудивительно. Ночь выдалась нелегкая. «Завтра я лично выпарю слуг. Как они могли ее не заметить? Думаешь, она все время там была?» «Оставь. Сегодня и так все набегались. Подождем до утра. Может, она расскажет, где ее носила. Я пошлю к ней служанку. Пусть останется в ее комнате, чтобы она опять не пропала». «Нет!» — резко воскликнул Дариан, а потом постарался взять себя в руки. «Никого не надо. Я сам прослежу. Не забывай, что она моя...» И так и не закончил предложение, не зная, как ее назвать. Слово «моя», а головная боль уж никак не способствовала мыслительному процессу. Надо же, глазки открыты, да и блестят так, просто загляденье. А чего такой недовольный? Вид мой не нравится. Так не всем же с утра красавицами быть. А вот нефиг на меня смотреть, а то сейчас как дыхну, Змей Горыныч отдыхает. На меня вдруг накатила волна головной боли, и я со стоном вернулась в исходное положение. На грудь родимую. Хотя почему родимую-то? На грудь красивую, решила я. Такое определение внутренних протестов не вызывало. «Что ты здесь делаешь?» Решила поинтересоваться я. «Я?» «Ну не я же», удивилась я. Кто-то усиленно задышал. «Вот не надо так делать. Укачивает», — сказала я. «Все я не помню. решила предупредить заранее, чтобы не обижался на провалы в рассказе. «Расскажи, что помнишь?» «И тон, главное, такой приятный». «Ну, глубокомысленно начала я, тебя долго не было, а пить хотелось, и я пошла на кухню». «Пить ей хотелось», — пробормотал Риан. «Что?» «Ничего, продолжай», — попросил он. «А почему на кухню, а не в зал?» «Так там гостей полно, все с вопросами пристают». «Понятно». Решив пропустить рассказ о том, что вместо воды я попросила вина, продолжила. «После кухни я пошла на конюшню». «Зачем?» «Вот не надо так кричать», — я поморщилась. «Прости», — извинился он. «Продолжай». «Ну, мне было так плохо, я решила к богине поехать, поговорить». «И?» «Ты представляешь?» — решила я поделиться вспыхнувшей в душе обидой. «Меня лошадь бросила! А я ведь так с ней душевно разговаривала! А она...» «Вот не зря я их не люблю! А где же верность и преданность, которые им приписывают? Врут!» — заключила я. «И где она тебя бросила?» — тихо так спросил Риан. «Как где?» — удивилась я. «В лесу? Пока я с богиней общалась, лошадь ушла». «Что, подождать не могла?» — возмутилась я. «В лесу? С богиней?» — бормотал он. «Так ты в храме была?» «Ну да». «А как ты туда попала?» «Нет у кого из нас с мыслительными процессами туго. Или он тоже пил?» «Что значит «как»?» «Я же сказала, на лошади». Риан опять глубоко вздохнул и выдохнул. «А богиня, знаешь, какая классная!» — решила я поделиться с ним впечатлениями. «Мы с ней подружились». «С кем?» «Ну не с лошадью же!» — обиделась я на его непонятливость. «Ее Вестой зовут, и она супер!» «Кто?» «Богиня!» — рыкнула в сердцах. «Вот же тугодум! И что же вы с ней делали?» — спросил Риан после долгого молчания, за время которого я уж решила немного вздремнуть. Блин, признаваться в том, что пили, было неудобно. Задумавшись, как бы охарактеризовать наше общение, я начала водить пальчиком по кубикам его пресса, пересчитывая их. Кубики тут же напряглись, а Риан возмущенно зашипел. Но меня это мало озаботило. «И зачем мы вчера столько пили?» «А богиня сказала, зачем она тебя перенесла?» — спросил Риан после того, как закончил непонятные дыхательные упражнения. «Сказать-то она сказала, но мне было неудобно говорить о «вот какой» себе и о стерве глупой, сбежавшей». «Сказала», — кратко ответила я. «И?» «И мы этот вопрос между нами девочками утрясли. Не переживай, вернет она меня через месяц, раньше никак», — зевнула я. «Почему никак?» «Наши миры раз в месяц соприкасаются», — просветила я его. «Ладно, Риан, давай немного спокойно полежим, а то мне еще к драконам надо», — вздохнула я. «Хотя, судя по состоянию, вряд ли я даже к вечеру с места сдвинусь». «Зачем к драконам?» — воскликнула, обиженно засопела я. «Перед Ульрихом извиняться будешь». «Я что, и ему на грудь залезть пыталась?» — ужаснулась я, приподняв голову. «С меня даже все сонное состояние как рукой сняло». «Ульрих с людьми тебя всю ночь искал». «Зачем?» «Ты его гостья и пропала». «Почему пропала?» «Поехала по своим делам», — возразила я. «У него вон полный дом гостей был. Зачем ему я понадобилась?» Риан тяжело вздохнул и закрыл глаза. Дориан вынужден был признать, что эта ночь стала одной из самых беспокойных в его жизни. Решение лечь с ней в одну постель было ошибкой, но черта с два он оставил бы Асю еще хоть на миг. За всю ночь он практически не сомкнул глаз. А то, что она так и норовила лечь к нему на грудь, сна не добавляла. Несколько раз за ночь он, проявив чудеса выдержки и терпения, перекладывал Асю обратно на ее половину кровати. Но не успевал закрыть глаза, как она вновь оказывалась у него под боком. И что за садист придумал делать такие вырезы у платья? Сегодня вечером, когда он увидел Асю в нем, то потерял дар речи. Да и не только он. И вот теперь она прижималась к нему всеми частями тела, лишая его покоя. Дориан бессонно встретил рассвет и лишь утром задремал, после того, как позволил Асе спать практически на себе. При ее пробуждении он ожидал всего, но не вопроса, что ты здесь делаешь. Можно подумать, это он к ней в комнату завалился. Дориану понадобилось все его самообладание, чтобы взять себя в руки и приступить к выяснению ее вчерашних приключений. То, что Ася могла быть в храме, никому из них и в голову не приходило. Как она вообще смогла доехать до него, да и дорогу найти в ее-то состоянии? А то, что она подружилась с богиней, вообще в голове не укладывалось. Хотя нет, в голове не укладывалось то, что она своим пальчиком вытворяла с задумчивым видом, вынужден был признать Риан. Кубики она считала. Самое удивительное, что Ася даже не представляла, какое воздействие на него оказывали ее подсчеты. Да и делала она это из любопытства, а не из женского кокетства. Ей любопытно стало, а ему терпи, стоически. Стоило признать, что желание убивать ее пропало, зато другие желания проснулись. А у него невеста где-то там. Сомнений, что она действительно общалась с богиней, не было. «Хотел бы я их разговор послушать», — хмыкнул про себя Дориан. «Интересно, что они там по девичьи утрясали?» Месяц в обществе Аси обещал быть насыщенным. И что еще за поручение к драконам? Пусть и не надеется поехать туда без него. А интересно, богиня с комнатами ошиблась, задумался Риан. Это еще хорошо, что она Асю ко мне перенесла. Дориан похолодел при мысли, что девчонка могла оказаться в постели Ульриха. Вот он не был бы так благороден и совсем не возражал бы, если бы она к нему прижималась. При мыслях об этом настроение Дориана резко испортилось. «Я так испугалась того, что могла делать какие-то поползновения в сторону Ульриха, что спать резко расхотелось. Да и обвинение Риан», — кратко ответила я. «Почему?» — забеспокоился он. «Я на голодный желудок рассказывать не умею». Поняв мой совсем не тонкий намек, граф предложил пройти в столовую. Вот сразу бы так. Пока Ульрих отдавал распоряжение и накрывали на стол, подошел Ириан. Стрельнув в меня разъяренным взглядом, он присоединился к нашей тесной компании. И чего он злится? Я нам поесть организовала, а он... Помня со слов Риана, что Ульрих меня вчера искал, я решила сделать графу несколько комплиментов. А в итоге заливалась соловьем о том, какой у него прекрасный замок, воспитанные слуги, интересные соседи и какой замечательный был вечер. Он, конечно, мужчина умный и понял, что я ему зубы заговариваю, но доброе слово и кошке приятно. А сингала он опять прибежал с криками «Верни обратно!» Но он бы уже определился, чего хочет. Разве настоящие мужчины так поступают? Ульрих только крякнул. И вообще, Он непорядочным человеком оказался. Храм разрушил. Кто же так с богинями поступает? Чего удивляться тому, что она ушла? Вот если бы со мной так поступили, я бы тоже ушла и больше никому помогать не стала бы. После моих слов за столом повисло молчание. Вот и ладненько, я хоть поем спокойно. Да и нечего Весту обижать, не разобравшись с ситуацией. Ася, а почему же вы к ней ночью-то пошли, никого не предупредив? Нарушил тишину Ульрих. Так мы же днем в храм ходили, без толку, пояснила я. А то, что не предупредила, у вас же полный дом гостей был. Не хотелось отвлекать. А у меня возникли важные вопросы, требующие с ним, она вас сюда перенесла. Да чтоб тебя! Что же вы все такие любопытные? Веста не одобряла выбор невесты Риана и помогать ему в этом вопросе не хотела. Начала объяснять я, чувствуя себя как канатоходец. Но так как ритуал был проведен, она и перенесла меня. Завершила я и облегченно выдохнула. Интересно, а почему они обмениваются непонятными взглядами, как будто знают что-то, неизвестное мне? Не переживайте, через месяц она вернет меня обратно, успокоила я мужчин. Наши миры только раз в месяц соприкасаются. Почему они на меня так смотрят? Ну что еще непонятно? Может, насчет невесты? Риан, а то, что Веста твой выбор не одобрила и помочь тебе не захотела, то я ее понимаю. Твоя невеста вечера платье. Если и остальные с такими декольте, то спасибо не надо. После ухода Ульриха Риан задержался, как я подозревала, для разговора о моем поведении. Он действительно начал говорить о правилах приличия, но совсем не о том, о чем я ожидала. Ася, хочу сказать, что у нас существуют нормы поведения, начал Риан. Ну вот, сейчас начнет рассказывать, что приличные девушки к полотенцам, обернутым на бедрах молодых людей, руки не тянут, вздохнула я. И приличным девушкам не стоит принимать подарки от малознакомых мужчин. Это он о чем сейчас? Не поняла я. Ты не должна позволять Ульриху заботиться о своем гардеробе, объяснил Риан, чем несказанно меня удивил. Риан, а вот если бы невеста, что я должна была бы делать? Спросила я. К драконам в спортивных штанах идти? Я же перенеслась, в чем была, и свой гардероб не захватила. Он замялся, а потом выдал. Я хочу, чтобы за всем необходимым ты обращалась ко мне. Риан, а чем ты отличаешься от Ульриха? Не поняла я. С вами я познакомилась одновременно. Это, к слову, о малознакомых мужчинах. Но Ульрих — хозяин замка, у которого я гощу. И если уж принимать подарки, то почему от тебя, а не от него? Риан скрипнул зубами и зло посмотрел на меня. Ну, такие взгляды на меня мало действуют, хмыкнула я. Я тебя перенес, я за тебя и отвечаю, рявкнул он. И обо всем необходимом заботиться тоже буду я. Чем-то напоминает, я тебя породил, я тебя и убью, нервно подумала я. Вообще-то, меня Веста перенесла, возразила я. О гардеробе и обо всем необходимом тоже она позаботилась. Надеюсь, против Весты ты ничего не имеешь? Риан промолчал, и я продолжила. А насчет подарков? Я уже большая девочка и сама способна принимать решения, можно их принимать или нет. Если ты большая девочка, то должна понимать, что если ты принимаешь от мужчины подарки, то даешь ему надежду, что окажешься в его постели, — рявкнул он. «А-а-а, тогда понятно», — невинно ответила я. «Так как в твоей постели я уже побывала, то подарки от тебя принимать можно. Так бы сразу и сказал. Зачем горячиться?» Риан покраснел, выругался и вылетел из столовой. «Вот говорила я Весте, что нервный он».